Глава 47. Путь назад был воспринят мной более волнительно, чем ожидалось. Вот уж не думала, что, став женой дракона, буду волноваться так, что аж в ушах закладывала. А все потому, что я не готовилась к свадьбе. Даже не полагала, что этой ночью мне суждено стать женой повелителя. Покидая нашу комнату в одинокой башне, я думала, что мы отправляемся на какой-то бал. Хотя какой бал мог быть вне стен столичного замка? Об этом я подумала уже после того, как все случилось. Надо было предупредить меня. Шаг за шагом мы шли по звездным ступеням назад в башню. От возбуждения мне было непросто дышать в жестком корсете. «Это повлияло бы на твое решение стать моей женой?» — лукаво осведомился Страунг. «Нет, конечно», — возмутилась, но тут же поняла, что он шутит. «Тогда зачем было тревожить тебя раньше времени?» — резонно заметил дракон. «Мало того, что путь к сердцу духов огня не близкий и волнительный, так еще и ожидание свадьбы будоражило бы тебя». Он был прав. Зная, что отправляюсь на собственную свадьбу, я бы свихнулась от переживания. Зато была бы готова к происходящему. Все же не могла отделаться от ощущения, что меня лишили предвкушения свадьбы. «Ты уже была готова, просто не задумывалась об этом». Страунг расплылся в широкой улыбке. «Когда я сделал тебе предложение, ты уже знала, что за этим последует свадьба». «Это да», — согласилась я. «Возможно, ты ожидала ее в том же духе, в котором была несостоявшаяся свадьба с Колином, но подобная церемония лишь для обычных людей, а правящий дракон и его истинная избранница могут стать мужем и женой в самом сердце духов огня, а это сакральное место, и о нем нельзя рассказывать никому, потому я и не рассказал. К тому же рассказ никогда не сможет передать реальность». Окутанная тайной свадьба будоражила мое сознание. Все произошло неожиданно, торжественно, волнительно и настолько эффектно, что аж дух захватывало. Вот расскажу Маринке, она обалдеет, но тут же я поняла, что детально рассказывать нельзя, ведь Страунг предупредил об этом. Придется выдать за действительность, что мы тайно обвенчались в стенах нового замка. Про него-то точно рассказать можно, а еще показать сам замок. Ух, как же она удивится. Так что, Маринка, готовься. «Выходит, у нас сегодня будет первая брачная ночь?» Только сейчас сообразила я и отчего-то смутилась, хоть давно мечтала о ней. «Конечно, будет», — усмехнулся Страунг и добавил. «Оттого я поспешил со свадьбой, ведь сдерживать себя я уже не мог, а забрать твою невинность до свадьбы не посмел. Это самое драгоценное, что может подарить женщина мужчине на свадьбу». «А как же любовь? Разве она не подарок?» Моментально возмутилась я, оценивая ее куда больше девственности. «Конечно, подарок», — согласился он и лукаво добавил. «Но два подарка куда лучше, чем один». «И не поспоришь». Под стремительно летящей в темноте лестницей замелькали столичные огни, а впереди появился красавец-замок. В темноте звездной ночи он казался таинственным великаном, пронзающим небо сотней шпилей. Лестница подлетела вплотную к террасе, к месту, где расступилась балюстрада. Мы сошли с нее, и лестница прыснула с хрустальным звоном, осыпав искрами нас и пол террасы. Взяв за руку, Страунг повел меня внутрь комнаты. Он шел и оглядывался, любуясь мной. Неужели настолько хорошо выгляжу? Наверное, да, ведь счастье всегда красит женщину. Не останавливаясь, Страунг провел меня к еле заметной двери в стене, той самой, что соединяла комнату этого замка с замком в горах. Мне стало приятно, что он даже без слов понял, что я хотела бы эту ночь провести именно в том замке. Один шаг. И мы в точно такой же комнате, которую только что покинули. «Вот мы и дома», — выдохнула я. Остановились в центре комнаты. Страунг порывисто обнял меня, будто боялся, что я растворюсь в пространстве, но тут же отпустил. Я замерла в нерешительности. Кажется, прежде я была куда смелее, когда чуть ли не сама становилась инициатором нашего безумства. А вот сейчас, когда мне предстояло раздеться и принять в объятия возлюбленного, моя смелость резко истощилась. Видимо, Страунг почувствовал это и шепнул мне на ухо. «Не бойся». Его дыхание коснулось моего лица, и мурашки пробежали по телу. Всего два малозначимых слова, а вызвали во мне шквал эмоций. Я ощутила, что пока Страунг рядом, мне не грозит никакая опасность. Что бы ни случилось, он всегда сумеет защитить, спасти, помочь, подбодрить либо развеселить, когда это необходимо. Он погладил меня по одной щеке и поцеловал в другую. Я затрепетала в ожидании поцелуя в губы, но вместо этого Страунг развернул меня спиной к себе. Его пальцы умело справились со шнуровкой корсета, и, обнажив мою спину, он запорхал по ней губами. Я выгнулась от сладостной истомы. Нежные мужские руки гладили мои плечи и разжигали во мне нескромные желания. Стало тяжело дышать от охватившей меня страсти. Словно во сне я ощутила, как он подхватил меня и понес. Подошел к кровати, оперся об нее коленом и опустил меня на постель, как бесконечно драгоценную ношу. Скинул с себя камзол и рванул ворот рубашки. Пуговицы разлетелись во все стороны, и моему взору явилась рельефная грудь, которая так часто грезилась мне. Страунг склонился надо мной и страстно поцеловал. У меня аж голова закружилась от сладостных терзаний его губ и настойчивости нескромных рук, блуждающих по телу. Мужские руки были умелыми, а губы — ненасытными. Под их натиском я потеряла голову, забыв обо всем на свете. Даже не почувствовала, как оказалась совершенно нагая. Тяжесть обнаженного мужского тела вдавила меня в постель.